Глава 7. Роды в пустыне. В этот и следующий день ничего не происходило. Мы оставались на этом облаке. Сильфида и Фелиур много летали. Причем Феликс так соскучился по небу и полетам, что даже спал урывками. Пару-тройку часов сна, полеты. Потом снова короткий отдых, полеты. Он явно наверстывал упущенное и восстанавливал силу крыльев. Бедолага. Я и не думала, что ему так трудно без простора. Мы с Ариэлем по очереди находились в холле, чтобы, если вдруг что, услышать зов и срочно бежать на помощь в пустыню. Волк неотступно следовал за мной. Он вновь перешел в неосязаемую форму, но куда бы я ни отправилась, выйдя из своих зазеркальных апартаментов, следовал за мной. Это уже вызывало улыбки у остальных. Меня же немного беспокоило. Чего он так ко мне прилип? И не нравилось мне то, что больше не поступала информация о личности нашего Этьена Рауля Эрнеста Дюфо. Кто он и откуда? Как найти его настоящее тело? Эфир молчал. Началось все, как водится, ночью. Спишь себе спокойно, а потом подрываешься, потому что... В моем случае от того, что пришел внутренний зов. Отель передавал своей управляющей информацию, что срочно требуется помощь одному из постояльцев. Учитывая, кто именно из постояльцев у нас на сносях и вот-вот разродится, надо бежать за Ариэлем и Леслией. Быстро собравшись, я выскочила из своих покоев. За стойкой сидел Феликс и задумчиво смотрел на волю сквозь открытую дверь. Мы ее не закрывали, чтобы случайно не перенестись прочь из этого мира. Мало ли, способности-то мои пока ведут себя непредсказуемо. «Феликс, срочно вызывай Ариэля, пусть поспешит в пустыню. Судя по моим ощущениям, наша гостья остро нуждается в его помощи, а я за Леслией». «Понял, Агата. Будет сделано». Фелиур выбрался из застойки и пошел в коридор, где находились их с Цейлином комнаты. А я, перепрыгивая через ступеньки, побежала к номеру, где жила Сильфида. Взлетая на второй этаж, я краем глаза заметила белого зверя. Вот как он все чувствует. Только я выбралась из своих комнат, и он тут как тут. «Шевета рожает», — бросила я ему на ходу. «Мы сейчас подойдем к ней». Рауль тут же затормозил и уселся ждать, а я забарабанила в дверь Леслии. Открыла мне заспанная помятая блондинка, совсем не похожая на высокородную особу королевских кровей, уже через несколько секунд. «Рожаем», — сообщила я. «Сейчас буду», — коротко ответила она и захлопнула дверь. Я пошла к волку, но тут же за спиной прошелестели легкие шаги, и со мной рядом пристроилась Сильфида. Она только накинула платье и обулась. Волосы заплетала и перевязывала уже на ходу. Тут и Ариэль прибежал. И вот мы трое, я, целитель и добровольная медсестра с опаской входим в пустыню. Хотя нет, четверо. Сзади телепается призрак. Я так вообще впервые решилась сунуть нос в один из этих ненормальных и противоестественных номеров. Сильфида все воспринимала как должное. Ариэль чутко повел носом, окинул взглядом бархана и поспешил к своей пациентке, а трусливая и недоверчивая я, словно цапля, переставляя ноги, брела по песку. Ну как? Как такое возможно? Реальная пустыня. Остывший уже песок, довольно зябко, ветерок, на небе звезды, впереди пальмы и оазис. Палящее солнце отсутствует по причине ночного времени суток. И воздух. Я бывала в пустыне, знаю этот запах. Камни, песок, пыль, остатки дневного жара. Не могу сформулировать точное описание. Но все, кто путешествовал на курорты, выезжал на экскурсии в подобные места, поймут, о чем я. И тут был, по моим ощущениям, настоящий кусок реальной местности, каким-то немыслимым образом воткнутый в номер отеля. Магия. Когда я дошагала, проваливаясь в песке до оазиса, Ариэль уже хлопотал вокруг вытянувшейся во всю длину Шеветты. Она стонала. Точнее, шипела, но я понимала, что это стоны боли. «Помогис, детис, бальс». Она смотрела на меня совсем не как огромная, жуткая на вид и, вероятно, опасная тварь, а как существо, которому нужна помощь. «Ариэль, ей очень больно», — «Детеныши вот-вот пойдут», — передала я Цейлину. «Леслия, приступаем», — тут же скомандовал тот своей добровольной помощнице. «Держи конец хвоста и не позволяй кататься и переворачиваться на спину, сломает крылья. Агата, говори с ней и переводи нам. А я сейчас частично обезболю». Роды маленьких шеветиков длились 4 часа. Эта пернатая змея-драконица действительно принадлежит к живородящему виду. И маленькие, лысые, слепые детеныши появлялись на свет один за другим с некоторыми неравномерными паузами. «Мама дорогая», — выдохнула я, проводив взглядом очередного мокрого сморщенного змееныша, которого принял Ариэль и переложил в огромную плоскую корзину, предоставленную отелем. «Типа гнездо, что ли?» «Мама, я мама-с», — прошипела мне в ответ измученная родами самка. Оказалось, я это на змеином языке промолвила. Так увлеклась, что и не заметила. Просто все это время передавала пациентке указания целителя. Мол, расслабься, напрягись, дыши, не дергайся, не извивайся, не сжимайся. «Ариэль, все?» — шепотом спросила я, бросив взгляд в корзину гнездо. «Еще остались, но пока не пойму, сколько». Ощупывая длинное пернатое брюхо шеветы, отозвался он. «Жесть! Сколько же их?» И перешла снова на змеиный язык. «Давай, многодетная мать, тушься!» «Тужусь!» Лесли, словно заправская акушерка, помогала лекарю, выполняя его распоряжение. Увязавшийся за нами призрак волка сначала в полном шоке крутился рядом. Когда родился первый змееныш, наш любвеобильный кобель закатил глаза и брякнулся в обморок, вызвав у меня смешок. Мы переглянулись с Лесли, одинаково покачали головами, поняв друг друга без слов, и вернулись к роженице. Хотя это реально странно, призрак волка в обмороке. Большего сюра, казалось бы, представить невозможно. Впрочем, о чем это я? Я помогаю появиться на свет разумным пернатым змеей-дракончиком, а наш родильный дом покоится в небе на облаках в неведомом мире. Наш доблестный волк повалялся чуток в отключке, пришел в себя, осмотрелся и принялся помогать. Вот даже не знаю, чего мне хотелось больше. Дать ему по башке, рассмеяться или поблагодарить, что отвлекает от драматичности момента. Он то крутился у морды шеветы, глядя с сочувствием и сопереживанием, то подбегал к Ариэлю и тыкал носом и лапами туда, куда указывал целитель. Вообще-то это были указания Лесли, но... А когда родился уже 3-й шеветенок, волк неожиданно для себя самого стал осязаемым и материальным. Осмотрев свои лапы и почесав задней ногой за ухом, он подбежал к голове молодой матери, уставился ей в глаза, многозначительно повздыхал, жалостливо лизнул ту в огромный нос. Мы уже даже внимания не обращали на все странные поступки нашего призрака. Но Рауль снова нас удивил. Будто бы мысленно договорившись о чем-то с роженицей, он потрусил к корзине, куда мы перемещали младенчиков. Потоптался рядом, потыкался носом в 3 малюток и залез внутрь. Я напряглась, ожидая, что Шеветта начнет атаковать, защищая свое потомство. Но нет. Вероятно, загадочный дух действительно мысленно с ней договорился. Потому что спокойно улегся на живот, положив морду на вытянутые вперед лапы. А мелкие новорожденные малютки, почуяв живое тепло, тут же к нему притулились. Я только выдохнула, шокированно посмотрев на остальных. Шеветта бросила туда взгляд, прикрыла глаза и... продолжила рожать. «Все», — дал отмашку Цейлин. «Агата, переведи нашей мамочке, что все ее малыши появились на свет. Можно отдыхать. И спроси, чем кормить мелюзгу». Мелюзга в количестве 14 штук облепила пушистого теплого мехового волка. Он лежал словно в коконе из длинных тонких лысых тел. Выражение его морды было медитативное. Мол, я в шоке, малявки. Но ладно уж, грейтесь. Они и грелись. Сверху жаркое солнце пустыни, успевшее подняться и раскалиться. Снизу корзина на горячем песке. И пушистый меховой волк. «Шеветта, «Поздравляю тебя с рождением детишек», — послушно перевела я. «У тебя их 14. Имена позднее будем давать, хочешь? А сейчас отдыхай. Произнеси вслух, что тебе нужно из еды и питья, все поступит. И скажи, чем кормить новорожденных. Вода, мясо, молоко, насекомые». «Я сама». «Спасибо, двуногие. Отдыхать, спать. Малышам ничего пока. Позже. Мохнатому спасибо. Согрел». «Мохнатый, тебе передают благодарность, что ты согрел малюток», — передала я Этьену. «Она сказала, что малышам еды пока никакой не надо, воды тоже. Она сама потом разберется, отель ей все предоставит. Предлагаю уходить, она хочет отдохнуть». «Ошеломляюще», — встав с песка, утерла лоб локтем Сильфида. «Это так удивительно. Появление на свет новой жизни. Я никогда не видела родов ни у кого». «Агата, наша мамочка здорова. Я ее чуть подлечил и подпитал энергией, чтобы быстрее восстановилась. Мы можем идти». Уставший малыш Цейлин с трудом поднялся, выпрямил спину и потянулся. «Рауль, идем», — позвала я. Тот дернул ухом, поднял голову и оглянулся. Оценил свою спину и бока, облепленные длинными тельцами, вздохнул и начал медленно и осторожно вставать на лапы. Шеветики соскальзывали с него, словно куски канатов, и начали беспокойно крутиться, не желая расставаться с таким чудесным пушистым волком. «Может, и меховую подстилку?» — негромко спросила я. Отель воспринял мои слова за указание, и корзина оказалась устлана толстой шкурой какого-то черного животного. Малыши такую подстилку оценили и тут же в нее зарылись, а волк, задирая лапы и аккуратно переступая через змеек, выбрался на песок. Попрощавшись с молодой мамой, мы побрели к двери из пустыни. Чувствуете, как звучит? Дверь из пустыни. А ведь в моих нынешних условиях существования это нормально. Мы выбрались из пустыни в коридор. Я аккуратно закрыла номер. Щелкнул замок, отрезая звуки и яркий солнечный свет. Здесь, в здании, освещение шло от потолочных светильников и бра. Я повернулась к своим подельникам, что ли, соратникам, компаньонам. Да, пожалуй. Занятная у нас компания. Управляющая отеля, штатные целители, двое постояльцев. Оба духи стихий. Точнее, Лесли — дух воздушной стихии, а вот дух чего, Рауль, я пока так и не знала. И вот смотрела я на них, и у меня неудержимо расползались в улыбке губы. Это же невероятно. «Да, действительно невероятно», — жарко отозвалась Сильфида, и я поняла, что произнесла последнюю фразу вслух. «Я тоже впервые в жизни принимал роды», — немного растерянно сказал Ариэль и посмотрел на свои ручки. Покрутил их перед собой. «Ты же говорил, что уже полностью обученный целитель». Поддела я его. «Да, нас обучили, но в теории и на тренажерах. А чтобы вот так? Да еще так!» «А какой у нас чудесный нянь получился из Рауля!» — хихикнула Лесли. «Конечно, когда он вышел из глубокого обморока». Мы не выдержали и расхохотались. Напряжение последних часов требовало выхода. Волк сначала насупился обиженно, обвел нас укоризненным взглядом. А потом подошел ко мне и обошел по кругу, обтираясь боком. «Вот же ты, кобелина!» Беззлобно ругнулась я и отпихнула его бедром. Привыкла уже к этим его шуточкам и нелепым, учитывая звериное обличье, приставанием и заигрыванием. Уже даже не сердилась. Он дрогнул, состроил дурашливую морду, вывалив язык, и, привстав на задние лапы, лизнул меня в шею и щеку. «Фу!» Отпихнула я его. Просила же слюни не распускать. Ариэль и Лесли, не стесняясь, смеялись над нами. Похоже, все уже давно приняли и смирились с тем, что этот бесстыжий хвостатый тип выбрал меня в качестве объекта для таких своеобразных ухаживаний. «Предлагаю отметить рождение малюток», — весело сказала Сильфида. Только нужно привести себя в порядок и переодеться». «Поддерживаю. Я быстро», — поддержал ее Цейлин. «Встречаемся внизу через полчаса», — резюмировала я. И мы разбрелись по своим комнатам. Все, кроме призрака. Ему не требовались банные процедуры, так как его шкура всегда сама очищалась при переходе из одной формы в другую. Так что волк не пошел в сосновый лес, а проводил меня до зеркальной двери в мои покои. И там улегся, мордой к холлу и открытой двери в небо. Я помахала рукой Феликсу, смена которого, по идее, уже закончилась. Ведь даже в пустыне наступило утро. Да и в этом странном облачном мире тоже. Душ я постаралась принять максимально быстро, даже не стала сушить волосы, оставив их мокрыми. Попрошу кого-нибудь сделать это. Они все волшебники в той или иной степени. Умеют. Рауль меня ждал. Как только я вышла, тут же пристроился рядом и потрусил к нашему портье. Нужно рассказать Филиуру новости, ведь ему тоже интересно. «Феликс, у нас многочисленное пополнение», — еще издали громко сообщила я. «Рад я, мать за летучую». Поморгав невыносимо длинными ресницами, курлыкнул Филиур. «Сколько кутят?» 14 змеят. Они длинненькие, слепенькие и лысенькие. Феликс, а когда у пернатых перья отрастают?» «Разные сроки. Я Филиур. Птицы не такие. Шеветта другая». Подумав, выдал этот капитан очевидность. «Ну, хоть примерно». «Птицы 15 через дней начинают примерно. Филиуры иные». «Рауль, готовимся. Ближайшие пару недель шеветята будут лысые и мерзлявые», — усмехнулась я, положив руку на голову волка. «Ладно, все собираемся здесь чуть позднее. Феликс, Ариэль и Леслия тоже скоро придут. Они отправились приводить себя в порядок и переодеваться». Позднее мы все долго сидели сначала в столовой, потом перебрались в гостиную, но почему-то опять оказались в холле у камина. Почувствовав мое настроение и неосознанное желание, отель развел камин. И хотя дров не было, огонь горел магически, пахло настоящим костром и березовым поленом. На меня даже ностальгия накатила. Дверь на улицу так и оставалась открытой. И там расстилалось безбрежное пространство облаков и небес. Посидев с нами, Феликс не пошел спать, а улетел на моцион. Он не принимал участия в помощи роженице, не был уставшим, поэтому мы его отпустили, а сами остались у огня. Волк дремал, положив морду на лапы. Леслия периодически уходила в себя и глубоко задумывалась. Ариэль был просто счастлив от хорошо сделанной работы, ведь его долг и призвание лечить. А я? Я просто руководила всем этим местом. Уже ночью на меня снова накатило. Я, кажется, начала постепенно привыкать к таким прямым подключениям. Они мне по-прежнему не нравились, но уже не вызывали такого панического ужаса, как в первый раз. Сегодня эфир решил меня ввести в курс жизни Сильфиды. Я бы не назвала то, что я видела сном. Скорее мне загрузили в мозг архивный файл. Леслия с первых секунд жизни после рождения и до момента ее уничтожения как личности. Ну, что я могу сказать? У нее красивый мир, красивый дом, красивые родители. Не сказала бы, что любящие, но, вероятно, это особенности всех монархов. Няньки, компаньонки. Ребенка же мама с папой видят пару раз в сутки. Позднее, в старшем возрасте, во время совместных трапез за общим огромным столом. Сидят на противоположных концах муж с женой, по бокам примерно посередине дети и близкие. Будь это простые смертные, просьбу передать солонку нужно было бы прокричать. У семейства Леслии таких проблем, конечно же, не было. Сновали слуги, духи воздуха. Порой они даже не были оформлены в человеческий вид. Просто потоки газа. Что касается любовника Леслии. Красивый, холеный, женатый, мерзотный, подлый. Да и сама она... Скажем так, моральными принципами и душевностью Сильфида в прошлом не отличалась. Пожалуй, они друг друга стоили. Оба. Крайне неприятные, беспринципные и жестокие личности. Но она его действительно любила до того, как возненавидела. Взаимно причем. Удивительно. После окончания трансляции я выныривала в реальность медленно, как после обычного сна. Было мерзко. Та девушка, которую мы подобрали в мире чудаковатых вампиров, и которая жила сейчас в отеле, была иной. Даже не верилось, что это одна и та же личность. Нет, не так. Личности как раз не существовало больше. Одна и та же персона, сущность, существо. Ту неприятную, высокомерную и аморальную девицу стерли подчистую. Сейчас она создавала себя заново, в ином окружении, в иных мирах, с иными ценностями и знаниями. И я лежала, глядя в потолок, ощущая нежный запах люснежи, и размышляла, имею ли я моральное право рассказать ей о том, какой она была, или наоборот, имею ли я право промолчать.